В обращении с министром транспорта, официальным руководителем делегации, он был вежлив и прилично почтителен. Но у того волосы прилипали ко лбу, когда ему приходилось о чем-то долго говорить с этим жилистым стариком. А поговорив, он отходил в сторону с видимым облегчением. «Профессор», — так обращались к нему все члены российской делегации. Первые три дня профессор добросовестно от звонка до звонка просидел в конференц-зале президента отеля, внимательно слушая выступавших и даже делая пометки в узком черном блокноте. Но после первого же перерыва на четвертый день, когда трибуна Балтийского клуба стала напоминать лестничную площадку, на которой выясняли отношения соседи Прибалты, он не вернулся в зал заседаний. Выйдя на улицу, он сел в микроавтобус российского консульства и что-то приказал водителю. Появившийся вслед за ним Блюмберг небрежным жестом подозвал Макса, все эти дни исправно служившего ему личным водителем, бросил перчатки в цилиндр, а цилиндр на заднее сиденье и приказал: «За ним! На хвост не садись, я знаю, куда они едут». «Куда?» — спросил Макс. «Сегодня день, когда исполняются мечты», — подумав, ответил Блюмберг. «Мать-перемать!» — вырвалось у Макса. «Шеф, вы когда-нибудь отвечаете прямо на тот вопрос, который вам задают?» «А о чем ты спросил?» «Куда они едут? Этот вот хрен мамин в задрипанном Митсубиси с двумя охранниками. Куда они едут? Вот и все, что я спросил». «А-а-а!» Словно бы с легким разочарованием протянул Блюмберг. «И столько волнений из-за такой ерунды? В Кёльнский собор?» Как и всегда в начале сезона, когда еще действуют льготные цены на чартерные авиарейсы и зеленые пониженные тарифы в многочисленных городских и пригородных полупансионах, древний Кёльн был под завязку набит туристскими автобусами едва ли не всех фирм Европы и Ближнего Востока. Только на площади перед Домским собором, рыбьей костью, торчавшим в свежем майском небе, базарно-праздничная суета словно бы стихала. Здесь тоже было очень много автобусов со звездами на бортах, обозначающими количество предоставляемых компанией услуг. Одна – туалет, две – туалет и бар. Три. Туалет, бар, душ. Но они как бы рассасывались, принижались и рассеивались, становились незаметными в сене серой, стремительной готики собора. 157 метров в высоту, сообщали почтительно гиды, а туристы почтительно записывали. Точно бы подчиняющий себе окружающее пространство, уравнивающий собой каждому предмету, указывающий его истинные размеры и место. Истинные размеры ближнего моста через Рейн и торговых хаусов соседней Шпиллерштрассе были ничтожны. Разноцветных и разномастных туристских автобусов попросту не существовало. Мерой Домского собора были только человек и Бог. При этом меру своей ничтожности определял сам человек. Бог Кёльнского собора был милостив, поэтому человек не был раздавлен наполненной солнцем высотой сводов и сиянием цветных витражей. Он просто оставлял за воротами собора спесь и тщету, как Роллс-Ройсы и многозвездочные туристические чудовища, и входил сюда как путник после долгой и трудной дороги. Слева от входа в главный зал огромным кубом серела бетонная нашлепка. Из верхней ее части выглядывал фюзеляж авиабомбы. Для гидов туристских групп это была отправная точка маршрута. Они вполголоса объясняли туристам, что во время Второй мировой войны сюда угодила бомба. Было решено не ремонтировать поврежденный угол собора, а оставить как есть, на память и в назидание будущим поколениям. И эта старая рана, бомбовый хвостовик и серый бетон, словно бы еще больше сближали в соборе человека и Бога. Бог был уязвим, Бог был раним. Бог был близок, как один человек может быть близок другому, если захочет и если сможет. Человек, которого все члены российской делегации на Балтийском клубе называли «профессором», миновал главный зал, наполненный неназойливым движением людей, прошел в дальний полутемный неф и сел на церковную скамью, которые в католических храмах располагались рядами, как кресла в театральных залах или в залах ожидания на вокзалах.